Глава 31. 17 против одного. Это движение Бюсси было так быстро, что пуля из мушкета ударила с Ванелой, дерево которого затрещало. В то же время молодой человек снял со стены висячий шкафчик времен Франциска I и также поставил его перед собой. За шкафчиком скрылась Диана. Она поняла, что только молитва могла помочь Бюсси, и молилась. Бюсси осмотрел свою баррикаду противников, бросил взгляд на Диану и сказал: «Нападайте теперь, только берегитесь. Шпага моя остра, уколитесь!» По знаку Монсоро сбиры бросились вперед. Один из них ухватился уже за Аналой, чтобы оттащить его, но в то же мгновение шпага Бюсси проткнула ему руку до самого плеча. Сбир вскрикнул и отступил к окну. Он находился между двумя огнями. Бросился к двери, чтобы запереть ее на задвижке, но не успел. Дверь отворилась. Молодой человек отскочил в сторону, чтобы быть в состоянии защищаться с обеих сторон. Двое вбежали в комнату. «Не опоздали ли мы?» — услышал Бюсси знакомый голос. «Реми!» — вскричал граф. «И я!» — произнес другой голос. «Что это? Здесь, кажется, разбой!» Бюсси узнал и этот голос. И с невыразимой радостью крикнул: «Сен-Люк! К вашим услугам!» «Ага!» — вскричал Бюсси с торжествующим видом. «Советую вам, любезный Монсоро, не удерживать нас более, или мы пройдем по вашим трупам!» Монсоро встал в оборонительное положение. Шпаги их встретились, видя опасность. Обер-егермейстер отступил, и Бюсси только оцарапал ему шею. Пятеро или шестеро убийц бросились на молодого человека. Один из них пал под уколом Сен-Люка. «Вперед!» — закричал Реми. «Нет!» — возразил Бюсси. «Реми, возьми Диану и унеси ее отсюда!» Монсоро взревел и вырвал пистолет из рук одного из вновь прибывших сбиров. Реми колебался. «А вы?» — спросил он. «Унеси ее, унеси!» — кричал Бюсси. «Я вверяю ее тебе!» «Боже, Боже!» — молилась Диана. «Защити его!» «Пойдемте к графине», — сказал Реми. «Ни за что! Я не расстанусь с ним!» Реми насильно взял ее за руку. «Бюсси!» — кричала Диана. «Бюсси, помогите! Помогите!» Диана была в беспамятстве. Она не отличала уже друзей от врагов. Она видела спасение только в одном Бюсси. «Иди, Диана!» — сказал Бюсси. «Я скоро приду к тебе!» «Да!» — заревел Монсоро. «Скоро! Скоро!» — раздался выстрел. Бюсси увидел, как Годуэн покачнулся и упал вместе с Дианой. «Ничего», — сказал Реми, — «ничего. Пуля попала в меня. Она не ранена». Трое человек кинулись на Бюсси. Сен-Люк подоспел, и один из них упал. Остальные отступили. «Сен-Люк», — сказал Бюсси, — «именем жены твоей умоляю тебя, спаси Диану. А ты? Я не женщина». Сен-Люк подошел к Диане, взял ее на руки и вынес из комнаты. «Сюда!» — кричал Монсоро. «Сюда все!» «Подлый убийца!» — закричал Бюсси. Монсоро отступил и скрылся за наемниками. Бюсси нанес два удара. Первым он проколол голову в висок, вторым проколол грудь. «Дорога прочищается!» — сказал он, отступив опять за баррикаду. «Бегите, граф!» «Бегите!» — проговорил Реми. «Бежать? От убийц?» Потом, обратившись к молодому доктору, Бюсси спросил: «Но что с тобой?» «Берегитесь!» — вскричал Реми. «Берегитесь!» Четверо человек вбежали в дверь, в которую за минуту перед тем вошли Реми и Сен-Люк. Но у Бюсси была только одна мысль. «А Диана!» — вскричал он. «Диана!» И, не теряя ни минуты, он кинулся на этих четверых. Не ожидая этого быстрого нападения, двое из них не успели защититься. Один упал раненый, другой — мертвый. Заметив, что Монсоро приближался, он отскочил в сторону. «Запирайте двери!» — кричал обер-егермейстер. «Запирайте двери! Он в наших руках!» Реми дополз до ног Бюсси и телом своим старался защитить его. Наступила секунда страшного молчания. Прислонившись к стене, выставив одну ногу вперед, крепко сжав рукоять шпаги, Бюсси осмотрелся вокруг. Семеро человек лежали на полу. 9 готовились к атаке. Бюсси сосчитал их. Услышав поощрение Монсоро, увидев 7 обнаженных шпаг, чувствуя, что нога его скользила в крови, Бюсси, неустрашимый Бюсси, потерял надежду на спасение. «Из 9, — подумал он, — я могу еще убить 5, но остальные 4 убьют меня. На 10 минут у меня достанет еще сил, все равно я не дамся им живым в руки». Тогда, быстро обернув левую руку плащом, он выскочил на середину комнаты, как бы считая недостойным своей чести скрываться далее. Шпага его мелькала с быстротой молнии. 3 она встретила препятствие. 3 горячая кровь брызнула ему на руку. 20 отражал он удары левой рукой. Плащ его был изорван в клочья. Убийцы переменили тактику. Увидев, что 2 из них упали, а 3 отступил, они бросили шпаги и схватились за пистолеты и мушкеты. Раздалось несколько выстрелов. С гибкостью и проворством тигра Бюсси то наклонялся, то отскакивал в сторону. В эту грозную минуту все существо его как бы учетверилось, потому что он не только видел, слышал и действовал, но как бы угадывал самые тайные мысли своих противников. Это была одна из тех минут, когда человек достигает апогея своего могущества. Он подумал, что со смертью Монсоро должен кончиться бой. Глаза его сверкнули и встретили холодное лицо обер-егермейстера, стоявшего в некотором отдалении и спокойно заряжавшего пистолеты или издали стрелявшего в Бюсси. С неимоверным усилием и неустрашимостью Бюсси бросился в середину сбиров, прочистил себе дорогу и явился перед Монсоро. У последнего в эту минуту был в руках заряженный пистолет. Он прицелился, выстрелил. Бюсси отклонился. Пуля ударила в лезвие шпаги его, и сталь разлетелась на куски. «Он безоружен!» — закричал Монсоро. «Безоружен!» Бюсси наклонился и схватил с полу отбитое острие шпаги. В одну секунду он обернул тупой конец платком, и битва снова возгорелась с большей яростью. Пока Бюсси защищался, Монсоро, заметив, что он старался прочистить себе дорогу к одной из лежавших на полу шпаг, стал подбирать их к себе.